Могу себе представить. Но я все равно должна его вычислить, а вы должны мне поверить. Понятно. Дайте слово. Зачем? Если дадите слово, я открою вам свой секрет. Он подошел поближе и присел на кофейный столик. Его колени соприкасались с моими, а лицо оказалось в опасной близости. Даю слово. У вас самые потрясающие синие глаза, которые я когда-либо видела. Потрясающие синие глаза моргнули, но удивленно или разочарованно, я не могла понять. Это и есть ваш большой секрет? Ага. И я не должна была вам говорить, потому что теперь я в вашей власти. Я не смог бы вас контролировать, даже если бы захотел. А вы хотите? Взяв мои руки в свои, он сказал. Когда Ортиц позвонил, я чуть с ума не сошел. Я ужасно боялся, что произойдет что-то в этом роде. Но мне казалось, вы меня подозреваете. Я никак не мог вас раскусить. По крайней мере, я себе говорил, что именно поэтому не могу перестать о вас думать. Где-то глубоко внутри, там, куда еще не проник век один, я почерпнула силы, чтобы, наконец, промолчать. Я даже задержала дыхание, чтобы подольше продержаться. «Я ничего плохого не сделала», — сказала я, наконец. «Знаю. Теперь нам надо поберечь вас, пока мы не найдем того, кто сделал. И поэтому вы сегодня здесь, чтобы меня охранять». Его улыбка была неуверенной и неожиданной, и ошеломляющей. «Охранять, не отходя ни на шаг. Значит, я не зря плачу налоги. Увидишь». Наклонившись, он поцеловал меня. Теплее, крепче и дольше, чем в первый раз. И хотя я все еще не ощущала собственного носа, но это я почувствовала везде. И в первый раз с того момента, как я наткнулась на Тедди, бесконечные вопросы, крутившиеся у меня в голове, куда-то исчезли. Остался только Эдвардс, его губы, его руки, его плечи, и я не сказала ни слова, когда он поднял меня и понес в спальню. Потому что это было правильно. Глава 18. Нельзя упрекать Кэссиди за то, что она взвизгнула. Шок от того, что тебя держит на мушке детектив из убойного отдела, может быть лишь слегка смягчен тем обстоятельством, что на этом детективе нет ничего, кроме трусов. С другой стороны, нельзя обвинять детектива, у которого сработал рефлекс, когда неожиданное вторжение незваного гостя заставило его выпрыгнуть из постели. Мне не пришло в голову сказать Кайлу, ранее известному как детектив Эдвардс, что у Кэссиди есть ключ от моей квартиры и договоренность со швейцаром, согласно которой она может входить ко мне без предупреждения в любое время дня и ночи. И уж тем более я не могла предупредить Кэссиди, что Кайл окажется здесь ранним утром, потому что засыпала, еще не до конца поверив, что он со мной, а проснулась уже от вопля Кэссиди. Ее крик заставил меня скатиться с кровати, о, моя несчастная раненая рука, намотав на себя простыню. На минуту мне почудилось, что это еще один векодиновый ночной кошмар. Полуголый Кайл с пистолетом, направленным на Кэссиди, которая выглядит так, будто ее вот-вот стошнит прямо на эксклюзивный парчевый жакет и юбку с воланами от Джанфранко Ферре.